Пропащий. Часть 1. Том 1. Глава 1. Тот вечер мне казался вполне обычным. Жаркое африканское солнце уже медленно катилось за горизонт, а жадное до крови комарье понемногу активизировалось, нападая на людей и животных. Можно было наконец выдохнуть, вытянуть уставшие ноги, прикрыть глаза и только изредка поглядывать на успевший осточертеть несменяемый пейзаж округи. За стенами самопального дота из бетонных блоков и плит, тянулась за горизонт раздолбанная годами заасфальтированная дорога, наверняка построенная во времена еще французского владычества в этом регионе. Из нее вываливались целые куски полотна, но даже так это была единственная дорога на многие десятки и даже сотни километров вокруг. Конечно, можно было попытаться проехать по бездорожью, но прошедшие пару дней назад адские дожди сделали все, чтобы в грязи застряла даже специализированная техника. Потому-то только охраняемая постом дорога оставалась единственным путем внутрь страны. Именно эту безымянную дорогу в глуши и перегородили блокпостом, над которым нынче развивался черный флаг со скаленным черепом. Частью поста стал небольшой придорожный магазинчик, уже давным-давно оставленный гражданскими из-за снующих туда-обратно отрядов республиканских сил, фанатиков, племенных ополчений, сил иностранных ЧВК и черт кто знает кого еще. Они воевали за разные идеи и принципы, но каждый считал обязательным заглянуть в этот магазинчик, вынося из него все маломальски полезное. Впрочем, здание разграбленной лавки оставалось крепким и потому пользовалось в роли временного штаба командира укрепления. Службу сейчас можно было назвать настоящим отдыхом. Если месяц назад приходилось штурмовать нефтяные вышки, изгоняя оттуда очередной отряд фанатиков, проливая кровь и постоянно находясь на волоске от смерти, то здесь можно было относительно расслабиться. Черные из ополчений мало когда набирались смелости нападать на наши посты. Чаще всего они просто подгоняли тачанку с КПВТ или дышака в кузове и давали пару неприцельных быстрых очередей в нашу сторону, после чего спешно отступали. Мы тоже отвечали, открывая ответный огонь из пулеметов или сбрасывали с быстрых птичек гранаты. Последнее такое нападение как раз и окончилось падением с неба лимонки, удачно посекшей осколками всех фанатиков разом. Чаще всего враг не обладал тяжелым вооружением, а все, что имелось, сразу отправлялось на самые жаркие направления, отчего мелким группировкам и осталось организовать подобные бесполезные нападки. Сегодняшний вечер не предполагал опасности, несмотря на то, что половина отделения поехала на базу, оставив охранять позиции лишь пятерым нашим. Димон уже успел осмотреть окрестности с дрона, не обнаружив опасности, а потому можно было отдохнуть. Я осмотрел разложенный на позиции боекомплект, проверил прислоненный к стене ПКМ и распрямился, разминая затекшую спину. Служба здесь шла спокойно, отчего приходилось занимать скучающий мозг, чтобы вовсе не отупеть. Из-за этого вспомнились даже заброшенные в юношестве хобби по написанию стихов. Не сказать, чтобы удалось достигнуть больших высот на этом поприще, но африканские пейзажи вдали от дома приносили унылое вдохновение. Рука уже привычно потянула за клапан под сумка разгрузки, чтобы выудить оттуда блокнот вместе с небольшой шариковой ручкой, но тут тревожно зазвенело внутреннее чутье, заставившее меня остановиться и даже схватиться за автомат. Причиной тревоги стал свист. Звук был на грани слышимости и больше напоминал писк надоедливого комара, но столь опасных кровососов никто здесь не встречал. «Прячетесь, мины!» Крик вырвался сам по себе, пока тело на автомате вжималось в бетонную стену подальше от входа в дот. Разрывы послышались через несколько секунд и снаряды ложились столь плотно, что едва ли не перепахивали землю вокруг. Свист крупных осколков потонул в грохоте разрывов. Земля страшно дрожала под ногами, а я считал разрывы, понимая, что нашу позицию накрыли из тяжелых минометов, максимально дрянных орудий с почти беззвучными снарядами, налетающими на ничего не ожидавших людей. Трясущимися от адреналина пальцами натянул на голову шлем, прямо поверх панамы, застегнув ремешок на подбородке. Все это время мозг машинально отсчитывал количество попаданий. 1, 2, 5, 10. По посту работала целая батарея, точно знавшая куда бить и не жалевшая дорогостоящих снарядов. Я не сразу понял, когда закончился обстрел. От близких взрывов заложило уши, и я немного потерял ориентацию в пространстве, но машинально схватил с земли упавший ПКМ, перекидывая на спину автомат. Меня пошатывало, но нужно было ждать атаки. Уж слишком сильно это напоминало обстрел перед наступлением. Так и оказалось. Едва я сунулся к бойнице, чтобы проверить окрестность, как заметил двигающиеся к нам на всей скорости технички с десантом. Обычные пикапы с десятком пехотинцев на борту. Очень резвый, дерзкий и опасный прорыв, ведь десант могли покосить прямо там, поскольку никакой защиты кузова не наблюдалось. Нужно было отстреливаться. Непонятно, что было с парнями, но если эти три пикапа прорвутся к позициям, то смерть фактически гарантирована, причем далеко не факт, что от пули. Закинув пулемет на сошки, я быстро снял его с предохранителя и прижался плечом к прикладу. Когда я вжал спусковой крючок, то до врага было не больше 500 метров. Пулемет затарахтел, отправляя в противника свинцовые подарки с остальным сердечником. Палил я длинными очередями, патронов по 10-15, стараясь, если не выбить двигатели машинам, то уж поразить водителя или десант в кузове. Благо контора тратилась на модернизацию стволов и даже пулеметы была готова оснастить отличными магниферами. Переднюю из техничек повело в сторону. Со всей скорости она съехала с дороги, упершись боком в грязь и завалившись на бок. Наиболее расторопные пехотинцы успели спрыгнуть, но остальных прижало центнерами железа. Затвор пулемета сухо щелкнул в самый хреновый момент. Перезаряжать его было слишком долго, несмотря на то, что организм вернулся в привычное состояние борьбы за жизнь и тело действовало на инстинктах. Враг уже подкатился на сотню метров и десант принялся спрыгивать с бортов, крича что-то на своем языке. Меня отделяли мгновения от того, как они начнут стрелять, но я был на доли мгновений быстрее. Ладони привычно легли на рукояти цевью, а патрон уже был в патроннике. Расстояние плевое, так что стрельба началась через долю секунды. Калаш задергался в руках, но магазин закончился критически быстро, оставив трех боевиков на африканской земле. Казалось бы, переставить магазин в спарке можно меньше, чем за 3 секунды, но было уже поздно. Враг не ждал. Десант покинул транспорт и накрыл мой дот ураганным огнем. Пули хищно защелкали по бетону, заставив меня вжаться в землю, лихорадочно соображая, как же отступить. Скорее всего, в тот момент остальные были мертвы и меня спасли только толстые стены укрепления. Иначе бы уже сейчас я бы пополнил ряды павших в этом коротком, но интенсивном бою. Похоже, в тот момент, когда я валялся на земле, фортуна отвернулась. За мгновение до взрыва я увидел влетевший в бойницу заряд ВОК. Веки машинально опустились вниз, а я успел проклясть себя сам не зная за что. Знал ведь, что эта командировка может стать последней, но все равно ведь полез. Глупо, но что уж тут судить. Неожиданно для самого себя понял, что горестно вздохнул, хотя должен был напоминать больше фаршированную сталью тушку, но никак не живого человека. Не понимая происходящего, я медленно открыл глаза, видя не серую бетонную плиту, а такое же серое небо, совсем не похожее на африканский небосвод. Верить в такое странное перемещение мне совсем не хотелось, а потому еще несколько раз я сильно моргнул, ожидая изменений, но результат нисколько не менялся, все то же серое полотно над головой. Сердце посетило странная смесь ощущений из радости и страха. С одной стороны, я вроде и не погиб, но где я теперь? Вокруг было бесконечное поле, не имеющие ни конца, ни края, покрытая высокой зеленой травой до колена. Равнина тянулась до самого горизонта, почти не имея перепадов высоты. Казалось, что если дойти до края мира, то совсем ничего не изменится. Все так же придется плутать по этому нескончаемому сочно-зеленому ковру. В любом случае, где бы я ни был, но оставаться на одном месте не стоит. Лучше бы сначала отыскать место хотя бы для ночлега, а потом уж и заниматься философствованиями. Перед отправкой в путь решил проверить снаряжение, начав осмотр с автомата. Сам советский АКМ не пострадал, но вот коллиматор на крышке ствольной коробки службу свою точно окончил. Не знаю, упал ли я так удачно или шальной осколок ударил, но холосун погиб без возможности реанимации. Хорошо, хоть я с собой мультитул таскаю, так что снять его не проблема. С боеприпасами дела обстояли лучше. Один полный магазин примкнут к автомату, еще трое набитых в разгрузке. К пистолету было всего 2 магазина по 7 патронов. Не густо, но жить можно. Что же из провианта, то с ним все совсем скромно. Ни сухарки, ни рюкзака в пылу боя подхватить не успел, а потому придется довольствоваться початой литровой флягой и 2 шоколадными батончиками. Вся остальная снаряга была распихана по разгрузке. Мультитул, рация, 1 лимонка, нож, немного медицины. Открутив разбитый прицел, я задумался над вопросом, а куда же вообще идти? Со всех сторон поле казалось одинаковым, укрытым травой и без всяких признаков хоть какой-то цивилизации. Выходит, что идти можно в абсолютно любую сторону. Даже небольшой компас, приделанный к мультитулу на манер брелка, откровенно сбоил, крутясь с такой скоростью, словно хотел взлететь не попрощавшись. Решено было положиться на великий и могучий русский авось, а значит пойти куда глаза глядят. Может быть и наткнусь на поселение какое-то, если они здесь вообще есть. Шагалось удивительно легко и даже вес снаряжения нисколько не смущал. Единственное, что по сравнению с оставшей уже привычной африканской жарой было холодновато, отчего пришлось развернуть рукава боевой рубахи. Помогло, но чувствовалось, будто пронизывают тело мелкие ледяные иглы, мгновенно пролетающие сквозь плоть. Благо через километр другой ходьбы с этим странным ощущением удалось свыкнуться. Первый признак населенности этого мира живыми организмами я обнаружил над головой. Большая птица, с размахом крыльев минимум в 3 с лишним метра, стремительно пролетела высоко над головой. Полет ее был тихим, почти беззвучным. Она быстро упорхнула дальше, камнем рухнув на землю в 300 метрах от меня. Прошло всего пару мгновений, как она вновь взмахнула в небо, держа в лапах животное размером с молодого поросенка и быстро удаляясь над равниной. Встреча меня озадачила. На земле хватало птиц с подобным размахом крыльев, но тело казалось слишком большим, а скорость полета просто монструозной. Тем более, что добыча этой хищной птички весила килограмм этак 10. Орнитологом я не был, но даже так такая особь показалась мне излишне необычной. На цивилизацию я наткнулся неожиданно, на 4-й час пути в никуда. К тому моменту собирался сделать небольшой привал, чтобы дать ногам отдохнуть и сделать пару глотков из фляги, но находка заставила меня передумать. Перед мной была обычная грунтовая дорога, коих в родной России были тысячи, особенно в сельских районах. Дорогой точно пользовались, на что указывали следы протектора какой-то грузовой машины. Неожиданная радость тронула сердце. Где бы сейчас не был, но здесь были мне подобные, а значит быт наладить удастся. Сейчас я не рисковал судить о том, в какие меня земли закинуло. Слишком уж фантастичным было мое здесь появление. Вот найду людей или хотя бы место для ночлега, уж тогда можно будет подумать о своем положении. Может быть, мне просто отбила память, и я где-то на просторах европейской равнины, а уж там язык и до дома доведет. Следов было много, а я не столь хороший следопыт, чтобы определить направление движения, отчего просто пошел вперед, на ходу отвинчивая крышку фляги. С обнаружением следов цивилизации силы восстановились и захотелось как можно быстрее добраться до поселения. Не удалось пройти и пару сотен метров, как сзади послышался звук работающего мотора, быстро ко мне приближающегося. Я быстро развернулся, не поднимая оружия, и заметил, что прятаться уже бессмысленно. Равнина была прямой как стол, отчего водитель неизвестной мне машины уже наверняка успел меня заметить. Из-за этого я просто остановился на месте, легким движением пальца сдвинув переводчик огня на среднюю позицию. Машина подъехала меньше, чем через минуту. Рядом со мной остановился вполне себе обычный ЗИЛ в стандартной армейской расцветке и скрытым тентом кузовом. Из кабины выбрался невысокий мужчина, держащий в руках ППШ. Оружие выглядело свежим с примкнутым секторным магазином. Казалось бы, что этому оружию осталось место только в музеях и складах стратегического резерва, но никак не в руках у обычного водителя. Из военного на мужчине была только старая советская брезентовая РПС с подсумками под ППШ и армейские берцы. Штаны в расцветке Орбан словно сняли со школьного охранника, а сверху вовсе была видавшая виды черная кожаная куртка, под которой проглядывалась серая футболка. Водитель приветственно махнул, после чего подошел ближе. «Дружище, ты здесь откуда вообще?» — обратился ко мне водитель, не убирая рук со своего пистолета-пулемета, висящего у него на шее. «Давай, может, оружие уберем хоть в сторону?» — настороженно в ответ спросил я, приготовившись падать в бок и открывать огонь. «Как-то мне не особенно нравится говорить, когда мне в ногу смотрит ствол. А ты мне руку свою покажи сначала. Вот если все нормально будет, то и уберем стволы. Руку. Запястье с внутренней стороны». Не до конца понимая, что происходит, я оттянул с левой руки рукав рубахи, открывая кожу почти до локтя. Мой собеседник удовлетворенно кивнул и расслабился, будто став внешне еще меньше. Мужчина перекинул автомат себе на плечо и потянул из кармана куртки пачку сигарет. Сунув один из белых бумажных столбиков себе в рот, он протянул мне пачку. Заметив отказ, Он поджег сигарету во рту и протянул мне раскрытую правую ладонь. «Меня Мишей звать», — представился водитель. «Серега, я осмотрелся по сторонам. Не расскажешь, где я вообще и от чего здесь водители с автоматами рассекают? Ты из выпавших, что ли?» — удивленно поднял бровь Михаил. «Что последнее помнишь?» С ответом я помедлил, рассматривая своего неожиданного собеседника. Невысокий, узкоплечий, гладко стриженный. Потрепанная временем куртка на его плечах висела мешком, и он вовсе не казался мне военным человеком, но когда Михаил держал в руках автомат, то было видно, что с оружием обращаться ему не впервой. Удивительно, что он так спокойно вышел поздороваться с вооруженным человеком, хотя в его руках был ППШ, который на такой короткой дистанции за мгновение превратит меня в фаршированный кусок мясца. Пока я рассматривал водителя, то сам он продолжал серыми глазами сканировать окрестности, наблюдая в том числе за небом. Определенно не зря, ведь вскоре послышался страшный клекот. Я вздернул голову кверху, обнаружив кружащую над нами птицу с тем страшным размахом крыльев. Похоже, что он смотрел на нас, как на дичь для охоты. «Слушай, ты, видно, не из быстро думающих», — потушив сигарету о подошву берца, произнес Михаил. «Давай-ка за мной в машину, а то птичкам мы сегодня не нравимся. Внутри все обсудим». Глава 2. Только захлопнулись двери в кабине, как Михаил двинул машину вперед, кинув свое оружие на рядом стоящее сиденье. ЗИЛ разгонялся очень медленно, но приставшие к нам птицы моментально потеряли всяческий интерес, хотя я был готов открыть беглый огонь. «Так откуда ты свалился? Только не говори мне, что грядки в огороде поливал с автоматом на плече. В жизнь в это не поверю, дружище». «Западная Африка, наемник», — улыбнулся щуплый. «Да не переживай ты, все, что было в прошлой жизни, остается в прошлой жизни. Можешь остальным даже свое имя не говорить или другой позывной придумывай. Никто и никогда здесь этого не проверит». «Где здесь?» «Михаил, объясни по-человечески, где я вообще и что за птеродактили у нас над головами летают? Таких голубей я никогда не видел даже в Африке. Во-первых, просто Мишей меня зови, а то я на генетическом уровне не воспринимаю эти официальные обращения. Меня от них блевать тянет. Во-вторых, можешь о прошлой жизни позабыть. Дай угадаю, ты помереть уже должен был, а оказался непонятно где, и ощущение, словно заново родился, даже шрамов старых не остается». Прищурившись, я посмотрел на свое правое запястье, где у меня еще в подростковые времена остался плохо заросший шрам, оставшийся после сбивания кухонного плиточного фартука. Слова Миши звучали как анекдот, но кожа действительно стала девственной, и никаких следов от старой раны боли не оставалось. Скрыть удивление не получалось, отчего я услышал сбоку от себя смешок. «О чем я тебе и говорю, ты провалился в иномирье. Поверь мне, теперь тебе придется очень много удивляться в скором времени». «Какое? К чертям собачьим, иномирье! Я только сегодня с африканцами перестреливался на посту, а теперь меня везет непонятный мужик со стволом, который в три раза меня старше. Это нормально», — отмахнулся Миша, не спуская глаз с дороги. «Здесь и не такая магия происходит. Причем, когда я говорю магия, то имею в виду магию. Самое, блин, настоящее колдовство». Собеседник глянул на меня. «Может, все-таки закуришь? Я не лучший рассказчик, но информации тебе придется переварить дюже много. Не люблю табак». Я отхлебнул от фляги и немного налил на ладонь, обтирая лицо. «Давай рассказывай понемногу. Иномирье – место, куда попадают люди. Кто-то, как мы с тобой, не по собственной воле, другие переходят через порталы, связанные с землей. Сразу скажу, что обратного хода нет. Разумных существ на землю не пускают. Как открываются порталы и каким образом мы сюда провалились, я не знаю. Над этим вопросом который год ученые голову ломают, но ничего существенного по сей день сказать так и не могут. Есть только теория, что мы видели свою приближающуюся смерть и произвели сильный психический всплеск, разорвавший ткань пространства и перенесший нас сюда. Здесь много таких, как мы, так что истории наслушаешься еще уйму. Что же касается этого мира, то магия здесь соседствует с технологиями. Не удивляйся, если увидишь БТР, на котором будет сидеть хрупкая девушка, которая из своих рук огонь выпускать умеет, или молнии шаровые. Это здесь в порядке вещей. Магия, артефакты, странные существа, о которых ты только в книжках фэнтезийных читал, это все норма. Даже если тебе кто-то в башку залезет и говорить начнет, то особенно сильно не удивляйся. Звучит как бред сумасшедшего. Соглашусь, я тоже первый месяц не верил. Бухал как не в себя, стараясь как-то реальность принять, но потом поосвоился. Тебе легче должно быть, по сравнению со мной. Я-то, когда сюда провалился, то просто с продуктами на новогодний стол попал. Все в первые дни проел и пропил, а ты со стволами и снарягой сюда выпал. Считай, что счастливый билет вытянул. Здесь всегда найдется работа для тех, кто воевать умеет. Твари, бандиты, животные, другие люди, опасностей хватает. Я пока магию не увижу, то не поверю. Воспитывали меня так. Я посмотрел в окно, где продолжала тянуться не широкая нить дороги, а наши здесь где? Мы на нашей территории есть. Новорусская республика во всей красе. Есть еще государств наших, но Новоруссия самая сильная, большая и населенная из всех. Республика в жизни не поверю, что в хмурый час наш народ решился к демократии обратиться. Это просто название такое. Выборы только если на местечковом уровне имеются, а так всем военные заправляют. Причем не крысы кабинетные и лампасники, а действительно люди с опытом. Такой себе авторитаризм с рыночным уклоном. Лишний раз лучше не буянить здесь, но если руки и мозги имеются, то жить сможешь, а может быть, что даже припеваючи. Я как раз в Михайловск еду, пусть и не столица, но второй по населению город. Аж города здесь, сколько же народу сюда попало. Здесь жители на три категории разделяются: перешедшие, провалившиеся и родившиеся. В Новоруссии 1 300 000 будет, а если по всем государствам считать, то счет на десятки миллионов идти может, но точных цифр я тебе сказать не могу. 3 000 000 россиян упало сюда, и никто на земле не чешется. Ты мне прекращай на уши лапшу вешать. А вот тут ты ошибаешься. У тебя какой день был в твоей Африке, который ты последний помнишь? Я на время призадумался, после чего выдал 16 июня 24-го. Вот, поднял указательный палец к крыше Миша, а я в июле 23-го сюда попал. Но уже 7 лет здесь землю топчу. Цивилизация здесь уже 40 лет имеется, и первые провалившиеся в 86-м году появились. Время проваливающихся до сих пор непостоянно, и гости из страны Советов явление далеко не редкое. С перешедшими все проще. Они как с 88-го здесь появляться начали, так согласно земному времени и переходит. Сейчас на земле как раз лето 26-го идет. Странная математика. Я похлопал по торпеде машины. Это счастье тоже с земли, ага. Почти все машины, стволы, приборы и остальная техника нам с земли приходит через порталы. Здесь же тяжелая промышленность только-только зарождаться начала. Ранее все легкой, да простыми мастерскими перебивались. И чем же торгуете? Не за спасибо же вам все это счастье передают. Сразу видно делового человека. Торгуем золотом, серебром и турумом. Это металл, который вы на Мире обнаружили. Считай, что наше настоящее золото, нефть и газ нашего мира вместе взятые. Турум – металл, из которого можно делать настолько вместительные батареи, что раз в 50 обставляют любые классические аккумуляторы с земли, при полностью одинаковом размере. Такие вот дела. Долго мы еще общались на разные темы. Сейчас он был единственным источником информации, на который я мог сейчас рассчитывать. Причем Миша был удивительно словоохотлив, используя разговор со мной в качестве развлечения, ведь никакого подобия магнитолы в его машине не существовало. По всему выходило, что жизнь в иномирье пусть далеко не легкая, но если не просиживать седалище на диване, то прожить можно, но в одиночку за стенами поселений лучше не оказываться, не имея сильной поддержки в виде вооруженных до зубов солдат при тяжелой технике. Что же касается Новоруссии, то оно было одним из самых северных государств единственного обнаруженного континента, который с легкой руки какого-то фантазера назвали Лемурией. Причем граница расселения людей устанавливалась не из-за географии, а трудностью освоения. На севере лежали земли, куда готовы были соваться только самые отшибленные люди, ведь численность тварей там на квадратный метр была запредельным, но и хабар можно было получить соответствующий, если не отдать при этом жизнь. Во всех же жилых землях стояло великое множество государств, строящихся обычно по национальному признаку, но никого из них официально не контролировали с земли. Те же китайцы и индусы со своей многочисленностью могли катком проехаться по другим странам, но не имели единого государственного управления, вечно ведя войну между раздробленными кликами, княжествами, королевствами и другими формами государственности. Михайловск, к которому мы подъехали через полчаса, оказался весьма большим поселением, пригород которого представлял из себя сплошные блокпосты с вооруженными людьми и тяжелой военной техникой. Вокруг поселения стояли железобетонные стены с многочисленными вышками, между которыми протянулись плотные ряды колючей проволоки. Похоже, что некогда стройка здесь велась капитальнейшая. Сложно представить, сколько тратилось на это ресурсов, но, учитывая, с какими тварями приходится иной раз столкнуться, то каждая потраченная копеечка того стоила. Входов шлюзов внутрь города вело всего 3 входа, и каждый из них представлял из себя полноценную современную крепость. Несколько тяжелых дотов, соединенных между собой подземными ходами и оборудованными тяжелыми пулеметами, вышки со стрелками, прожекторами, целый парк воздушных дронов, поднимающихся в небо при необходимости, а также тройка стареньких БТР-80, Т-72 «Урал» и даже новенькая «Тунгуска». Наверняка существовала еще и поддержка батареи тяжелых минометов, так что прорваться внутрь города так просто не получится, не проводя перед этим основательных осадных приготовлений. Когда мы приблизились к городу на расстояние 5 километров, то нас принялся сопровождать дрон, зависнувший над машиной. От ощущения такого наблюдения я поежился, понимая, с какой скоростью эта маленькая штуковина на 4 винтах может нас аннигилировать. Миша же сидел спокойно, и единственное, что попросил меня сделать, так это разрядить все свое оружие, а также особенно не провоцировать солдат и особенно не удивляться ничему. Машина остановилась за 1,5 метров от стен. Мы оба вышли из машины, держа разряженное оружие над головой. Сразу к грузовику подоспело 4 бойца, вооруженные автоматами. Михаилу они просто кивнули, перенеся все внимание на меня. Один из бойцов моментально залез в кузов, принявшись проверить перевозимый груз согласно отданной моим попутчикам декларации, а командир отделения оказался рядом со мной. Сержант Валерий Никитин. Представился мне солдат. Ваши документы. Погоди, сержант, окликнул бойца Миша, он новенький у нас, я его час назад на дороге подобрал, только-только провалиться успел. Правду говорит, посмотрел на меня военный, скажите, как вас зовут? Сергей Перов. Военный, если не желаете, то можете не отвечать, вас никто не заставляет, но сдайте оружие, гражданин, мы вернем его вам после проверки, патроны можете оставить при себе. Сержант повернулся к моему попутчику, ты его в комендатуру после проверки отвезешь, чтобы командиру транспорт лишний раз не отправлять. Конечно, Валера, когда мы друг друга не выручали. Командир пожал Михаилу руку, после чего меня наконец-то провели в шлюз. Это была простая бетонная комнатка с одним входом в виде толстой стальной двери и небольшой решеткой в стене. Пожелая кто-то меня убить, то деться мне было просто некуда, хотя бойцы всячески меня успокаивали, что это абсолютно стандартная процедура, через которую проходит каждый провалившийся. Я сел на небольшой стульчик, привинченный к полу, и принялся ждать, чувствуя спертый запах. Какое-то время ничего не происходило, но затем меня начало ощутимо покалывать, будто по мне медленно катили иголками ежа. Не самое приятное из ощущений, но продлилось оно всего несколько секунд. Для кого-то это было бы приятным, но через время металлическую дверь, попросив выйти и присоединиться к Мише, ожидавшему меня внутри заведенной машины. Уже там мне вернули запечатанное оружие, указав на то, что освободят его только в комендатуре города. Вместе с оружием передали еще и толстую папку с многочисленными бумагами внутри. Несмотря на весь мой интерес, папка была также защищена печатью из сургуча и грубого шпагата. Достаточно странная защита, но почему-то от сургуча веяло ощутимым холодом, а при прикосновении к шпагату через тело проходил заряд тока. Не стоит срывать, покачал головой Миша, кто знает, что наколдовали на эту печать, может и руку оторвать, понял. Я просто положил папку на торпеду машины, убрав руки подальше, далеко до комендатуры, 5 минут, считай, что уже там. Пока мы быстро ехали по узким дорогам города, то я рассматривал окрестности. Высоких зданий в городе практически не было. Обычно дома были не выше 4 этажей по привычному глазу проекту не то хрущевок, не то брежневок, но были и куда более основательные здания из кирпича, жилье в которых определенно стоило на порядок дороже. Частных домов видно не было, но вместе с тем инфраструктура имелась. Стояли и магазины, и остановки общественного транспорта в виде автобусов, и небольшие аллеи с парками. Даже какие-то развлекательные объекты удалось заметить краем глаза. Машин было достаточно много, но, что примечательно, Обычных легковушек была от силы десятая часть. Население все больше отдавало предпочтение всякого рода пикапам, джипам и внедорожникам, не гнушаясь иметь во владении отечественную технику, видимо, пользуясь их высокой ремонтопригодностью. Что примечательно, у многих гражданских были видны кобуры на поясе. Мужчины так и вовсе повально имели при себе вооружение. К моему удивлению, замечено даже холодное вооружение. Все больше это были сабли и разные одноручные мечи, что сильно меня удивляло, учитывая куда большую эффективность огнестрела. По этой теме я хотел задать вопрос Мише, но водитель остановил свой грузовик рядом с большим основательным зданием, над входом в которое висела заметная вывеска «Комендатура». «Ты это, если тебя быстро оттуда отпустят, то приходи в гости, у меня переночуешь. Жилище у меня не самое лучшее, но всяко приятнее ночевать, чем в общежитии. Адрес записать или запомнишь?» «Запомню. Улица Муромцева, дом 4, квартира 15. Только стучись громче, а то у меня двери толстые». «Ладно, удачи тебе». Я вошел в здание, оказавшись в небольшом зале. Там меня встретил вооруженный укоротом человек, подсказавший, куда пройти и отнявший у меня опломбированное оружие. Нужный же кабинет оказался на втором этаже здания с сидящим внутри лысым, но усатым старшиной. «Присаживайтесь». Добродушно указал мне на стул напротив себя старшина. «Давайте ваши документы». Из оснащения у этого военного чиновника был ноутбук не самого древнего года выпуска, несколько стопок листов, целая батарея шариковых ручек, веер гусиных перьев и склянка с иссиня-черными чернилами. Мужчина произнес одними губами какое-то слово, после чего печать с папки спала без применения хоть какого-то физического воздействия. Я постарался не реагировать на подобные фокусы и просто принялся отвечать на вопросы, которые произносил военный. В один момент он даже предложил мне чай и придвинул поближе чашу с сушками. От угощения я не отказался, и в дружеской атмосфере мы продолжили беседу. Число вопросов быстро перешло за сотню. Если первые из них все больше касались моих физических данных, то затем посыпались вопросы о условиях провала в иномирье, занятиях в прошлом, образовании, умениях. Когда зашла речь о военной службе и командировках в Африку, то пришлось рассказать о своем опыте ведения боевых действий и военно-учетной специальности. Никаких особенных навыков у меня не было, если исключать умение водить дроны и начальные познания в саперном деле. Неудивительно, что это интересовало военных, которым всегда хотелось бы иметь в своем составе людей с боевым прошлым. «Не хотите вступить в вооруженные силы? Вижу, что у вас есть опыт. Служба у нас не из самых легких, но достойное жалование и социальный пакет гарантируется. Через несколько лет службы сможете претендовать на собственное жилье. Мне хотя бы осмотреться для начала. Мне уже столько успели наговорить за сегодня, что мозги кипеть начинают. Понимаю вас, товарищ. Вам нужно будет вернуться сюда завтра примерно в полдень. Ваши документы будут готовы. Сейчас можем предложить вам место в общежитии для новоприбывших с талонами на питание. Завтра, когда придете за документами, то вам выдадут подъемные и вернут автомат. От талонов я бы не отказался, но переночевать мне уже предложил человек, который меня сюда подвез. Не подскажите адрес?» После диктовки мужчина кивнул, записал: «Тогда завтра прибудьте к обозначенному времени. На выходе вам вернут пистолет. Просто отдайте дежурному этот документ. Благодарю. Ожидаю вас завтра». Глава 3. До дома моего новообретенного товарища было недалеко, не больше 15 минут неспешного пешего хода. Все это время я удивлялся мирной жизни внутри поселения. За последние несколько месяцев я отвык от подобного, но сейчас по-настоящему наслаждался спокойными временами. Единственное, что разрушало этот образ, так это встречающиеся на каждом большой перекрестке мобильные отряды военной полиции на УАЗах с установленными в кузовах пулеметами на поворотных туннелях. Это навело меня на мысль о том, что в иномирье царит еще большая любовь ко всяческого рода самодельным гантракам, чему тоже удивляться не стоило. Такой транспорт был достаточно мобильным и дешевым в производстве, что особенно важно в условиях отсутствия нормальных бронетранспортеров. Интересно, как бы отреагировал на это Махно, видя, насколько же хорошо развилась открытая им военная инновация. Когда-то тачанка была простой телегой, запряженной конями и с пулеметом Максима на борту, а сейчас полноценной боевой единицей, используемой как регулярными силами, так и всяческими ополчениями на регулярной основе. Во время короткой прогулки я заметил весьма необычную вывеску одной из торговых лавок. Вывеска была стилизована под дореформенный русский язык и ярко светилась в лучах заходящего солнца зеленым светом. «Магическая лавка господина Феликса», — гласила надпись. Мне захотелось войти внутрь и осмотреть предлагаемый ассортимент, но я понимал полное отсутствие у меня денег, но специально запомнил место магазина, намереваясь вернуться сюда позже, когда мой кошелек будет хоть сколько-то толще. Удивляло, что живущие в городе люди были расслаблены. По старой русской привычке никто без причины не улыбался, но особенной насупленности на лицах также не замечалось. Семьи гуляли, дети играли на площадках, и никто не замечал вооруженных патрульных. Для гражданских сегодняшний вечер ничем не отличался от любого другого. Понемногу начали открываться питейные заведения и клубы, старающиеся зазывать людей яркими вывесками. Похоже, что электричество в городе совсем не экономили, ведь с наступлением темноты во многих окнах появился свет. Уж не знаю, каким образом это государство обеспечивало себя светом, но экономия определенно шла мимо. Жилище Миши было в весьма неплохом трехэтажном доме, внешняя сторона которого была облицована красным кирпичом. Войти в подъезд было несложно, как и отыскать квартиру, ведь на одной площадке было всего по две железных двери. Помятуя о толщине двери, я несколько раз ударил от души кулаком по толстой железке. Хозяин квартиры открыл спустя десяток секунд. Невысокий водитель был обнажен по пояс с перекинутым через шею полотенцем. Изнутри его квартиры тянуло запахом чего-то мясного, заставляющего живот недовольно урчать, напоминая мне об отсутствии завтрака, обеда и ужина. «Проходи, проходи, я как раз ужин сготовил». Квартира водителя оказалась не столь большой, но достаточно неплохо уставленной, как для одинокого мужчины. Моя же квартира была скорее похожа на койко-место для простой ночевки в клоповнике, чем на полноценное жилище. Миша провел меня прямиком на небольшую кухню, где могли разместиться с хоть каким-то комфортом как раз-таки двум людям. На деревянном столе стояла дымящаяся сковородка с пережаренной с салом картошкой. Желудок моментально напомнил о себе, громогласно уркнув так, что едва не затряслись стены дома. «Ты присаживайся давай, знаю ведь, что за день ничего не жравши». Хозяин жилища шагнул к небольшому холодильнику в самом уголке кухни. «По 50 грамм за встречу, на голодный желудок, меня же разнесет не по-детски. Я бы от чая не отказался, если он здесь вообще растет». «Конечно растет, куда ему деться? Тебе с сахаром или без?» «Без, всю жизнь так пью». Через пару минут перед мной уже стояла стальная кружка, наполненная черным как смоль чаем и вилка. Короткобритый хозяин жилища быстро настругал парочку бутербродов с копченой колбасой из грубо нарубленного фарша. Пожелав друг другу приятного аппетита, мы принялись есть, пользуясь старым принципом о молчании за столом. Миша определенно не был шеф-поваром, но после суток тотального голодания любая пища казалась просто божественной. Вилка за вилкой жареной до хруста картошечки залетала в рот, растворяясь в пищеводе сплошным концентрированным удовольствием. Только когда мы отужинали, а я откинулся к стене, совсем позабыв о тяжести надетого бронежилета, одновременно с тем дожевывая остаток бутерброда. От съеденного меня моментально потянуло в сон, но из всех немногочисленных сил мне пришлось оставаться в сознании. «Тебе документы не выдали сегодня?» — спросил меня Миша, подпаливая от зажигалки сигарету, совсем меня не стесняясь. «Сказали завтра в полдень возвращаться. Дескать, и документы мне тогда выдадут и автомат вернут. Попросили, правда, отыскать где-то чехол для него, но денег у меня сейчас нет от слова совсем, хотя, здесь уж как-то разберусь. В армию не предложили вступить, они обычно таких, как ты, с руками отрывают. Тем более, что довольствие у них неплохое, но и контроль на уровне. Ты же, походу, любовью к строгому контролю не отличаешься, раз в среде наемников ошивался, а не в федеральные части вступил». Прищурился Миша, и на лице его появилась вся хитрость этого мира. «К чему клонишь? У меня к тебе предложение имеется, Серега, по тебе видно, что ты парень боевой, а мне такого как раз не хватало, чтобы одно дельце провернуть. Ты не боись, ничего незаконного я тебе предлагать не буду, так что на дыбу не отправит. При тебе и снаряга имеется, и опыт, так что не пропадем. Давай конкретнее, я здесь суток еще пробыть не успел, а ты меня пытаешься на какое-то смутное дельце подписать пытаешься? Да брось ты», — отмахнулся сероглазый, сбрасывая пепел с кончика сигареты в тяжеловесную стеклянную пепельницу, Здесь в окрестностях не так давно банда Лёши Кучерявого таскалась. Машины на дорогах грабили и на окрестности иной раз пытались нападать. Сильно они досаждали местным властям, так что армейцы пару недель назад их из пулеметов покосили. «И зачем ты мне это рассказываешь?» «А затем, что у Кучерявого прикоп был, где он награбленное прятал. Армейцы же весь отряд в капусту порубали, так что о тайнике никто прознать не сумел. У меня же данные верные имеются. Откуда же, с бандитами водишься?» Они как-то рискнули в город войти по поддельным документам и в ближайшей таверне заседали. «Я одного водкой напоил, а у него язык и развязался. Он мне точные данные о прикопе рассказал, но одному мне туда страшновато двигаться. Все же хочется за спиной верного человека иметь, а то я не из самых боевитых, но хабарчик прибрать к рукам мне уж очень хочется. Тебе процент естественно будет. Почитай, 30% получишь. Мне здесь даже освоиться не дают». Устало помотал я головой, смотря в хитрые глаза новоприобретенного товарища. «Вот именно, что тебе осваиваться надо, а с полным монет кошелем монет обживаться куда сподручнее. Судя по тому, как бригада Лехи здесь куролесила, то там не меньше полутыщи соболей тебе в карман упадет. Неплохой стартовый капитал в довесок к твоей снаряге. Соболей, вы тут шкурами как в стародавние расплачиваетесь. Мягкая рухлядь из моды давненько вышла». «Точно». Собеседник хлопнул себя по лбу. «Ты же в местных деньгах нифига не понимаешь». Окончив сигарету, Миша приосанился, приобретя вид этакого кухонного лектора. «У нас здесь с валютой проблемы имеются. Деньги с земли почти не используются, ибо подделать их могут, а у здешних государств пока проблемы с производством собственной валюты имеются. Так что здесь все больше золотые и серебряные монеты в обороте ходят. Ими, знаешь ли, тысячи лет расплачиваются и своей актуальности не потеряли по сей день. В слитках таскать как-то неудобно, так что монетами расплачиваемся все больше. Здесь уже в обороте как собственные, так и земные монеты ходят. Соболь же монетка, которую уже при президентском режиме чеканить стали, чуть больше 30 грамм весит. Одна из самых ходовых монеток в нашей среде. Еще есть хвосты, которые по 10 грамм весят серебра. А конвертация какая? По отношению к золоту и серебру. 50 медиков к одному серебряному идет, а 6 серебряных к одному золотому. У серебра здесь значительно большая ценность, чем на земле. Миша на несколько секунд помолчал, после чего посмотрел на меня проникновенно. «Так согласен на мое предложение или нет? Считай, что у тебя будет 15 килограмм серебра и еще подъемные выдадут тебе, как провалившемуся в мир. Квартирку себе прикупишь, одежду, хавчика, может машину какую-то дешевую сможет прикупить, чтобы все не на своих двоих передвигаться. С тебя только снаряга и готовность пострелять. Места там не самые обжитые будут, так что твари всякие могут попасться и непонятно кто еще ошиваться будет. И как мы туда добираться будем? ЗИЛ машина хорошая, но уж очень приметная. Незамеченными проехать никак не получится. Зачем лишний раз ЗИЛок трогать? У меня козел есть, так что на нем и поедем. Кузов, конечно, куда меньше, но соберем уже на месте что подороже будет, а дальше по ситуации действовать будем. Из оружия у тебя только ППШ, оружие прекрасное, но патрон слабоват будет и плюется она уж больно быстро, боеприпасов не напасешься. А зачем мне что-то иное? Я эту вещицу в свое время за 15 соболей купил. Поговаривают, когда первые поставки только пошли, то сюда ППШ, ППС, ППД, СКС и все остальное раннее советское наследие чуть ли не поездами завозили со складов длительного хранения. Тех же массинок даже сейчас столько по рынку гуляет, что можно за пяток соболей урвать в весьма неплохом состоянии и еще полусотни патронов в довесок нагрузит. От всякой монстроты и шпаны всякой мне отстреляться хватит, а так либо числом задавит, либо что-то куда более крупное необходимо на манер того же РПД надо, а я сильно для него маленький. Надеюсь, что никаких подстав не будет и мы действительно просто до тайника скатаемся и ничего страшного не случится. Я многозначительно посмотрел на сидящего напротив собеседника. «Мне где можно передохнуть, а то ноги отнимаются и башка уже не работает. За еду спасибо». Вместо ответа Миша низкорослый просто прошел по квартире и расстелил мне на диване, стоящем в гостиной. Единственное, на что мне вообще хватило сил в тот день, так это снять с себя снаряжение и положить взведенный пистолет себе под подушку. Старый трофейный ЦОЛТ М1911 никогда меня не подводил, а его мощный калибр, в случае необходимости любого, кто решится на меня напасть. Мне хотелось хоть как-то задуматься над ситуацией, куда я вляпался, но сил не хватило и для этого. Меня просто утянуло в сон и ничего более. Впрочем, все вокруг уж слишком сильно было похоже на правду, чтобы оказать воображение моего больного мозга, отбитого двумя африканскими компаниями. Утром ничего не изменилось, и мой товарищ также мирно спал в соседней комнате. С пробуждением мы быстро умылись, перекусили на скорую руку бутербродами и погрузились в УАЗ. Не самая комфортабельная машина, но не мне ли пешеходу жаловаться, когда меня просто подвозит. Михаил водил просто филигранно. Похоже, что в городе не было ничего похожего на органы дорожно-постовой службы, а потому многие жали педаль газа в пол, полагаясь на собственные навыки, плюя на всяческие правила дорожного движения. Благо меня относительно спокойно довезли до комендатуры, куда я вошел уже без оружия и снаряжения, оставленного внутри УАЗа. Внутри мне все тот же усатый военный протянул подготовленный документ, выдал разрешение на возвращение автомата и сунул небольшую пластиковую монетницу, явно напечатанную на 3D принтере. Внутри содержалось 20 серебряных монет с изображением пушистого хвоста на реверсе и единицей на аверсе. Похоже, это были те самые подъемные деньги, ценность которых мне пока что не удалось познать. Вернувшись на стоянку к козлу, я принялся рассматривать свой паспорт, гласящий о том, что теперь являюсь гражданином Новорусской республики. Обложка была привычного красного цвета с изображением уже трехглавого орла, одна из голов которого смотрела вверх. Внутри же паспорт этого иномирского государства представляли из себя почти точную копирку паспорта российского, но на главных страницах появилась небольшая графа, именуемая «Магические способности». Напротив этой надписи вполне красноречиво существовала надпись «Да». «Пишут, что я магией обладаю», — сказал я курящему подле машины Михаилу, попивающему воду из бутылки. «Какие это имеет для меня последствия?» «Особенно никаких», — пожал плечами водитель. «Может, монстроту будешь чуть лучше чувствовать или артефакты разряжаться дольше будут, но без специального обучения ничего сделать не сможешь. Дело очень своеобразное, так что сейчас не беспокойся. Все равно ничего особенного ты сейчас не понимаешь, а потому временно не заморачивайся. Если потом захочешь в эту сторону развиваться, то контакты я тебе дам. Сейчас падай на сиденье и поехали. Нам до полуночи лучше до нужного поселения добраться, а то схарчат нас в ночи и поминай, как звали». Перед выездом из города мы заглянули в одно заведение, светящаяся вывеска которого гласила, что называется оно «Уэрна», откуда Миша вернулся, неся в руках два больших деревянных ящика. Выбежав из машины и забрав одну из нож, когда обнаружил внутри ящика 15 пузатых стеклянных бутылок, запечатанных сверху красным сургучом, внутри каждой бутылки плескалась янтарного цвета жидкость, а между сосудов проложено сено, чтобы они не разбились при экстремальном качании на местных дорогах. «Шабашка это!» — один хороший знакомый попросил привезти настойку. «Нам как раз по пути будет». За стены мы выехали достаточно быстро, и на этот раз длительной проверки не последовало. Единственное, что вновь пришлось разрядить все оружие и опустошить патронники. Один из военных просто заглянул в багажник, но не обнаружив ничего криминального, просто отошел спокойно в сторону, что-то нажимая на экране небольшого планшета у себя в руках. Командир, заведующий работой ворот, через которые мы пытались выбраться, подозвал к себе Мишу. Они поздоровались как старые знакомые, после чего принялись вести очень неспешную беседу, позволяя мне рассмотреть солдат вокруг. На их обеспечении определенно не экономили, что было логично, учитывая правление военных в государстве. Похоже, что немалую часть одежды производили в Иномирье, тогда как средства индивидуальной бронезащиты и оружие приходилось закупать на земле. Большинство было вооружено штатными АК-74М, но проскользнула и парочка АК-12. Правда, полной унификации снаряжения все равно не было, и даже камуфляж немного разнился, начиная от привычной цифры, заканчивая модным мультикамом. После беседы радостный Миша вернулся обратно в машину, нам открыли тяжелые бетонные ворота, и мы наконец-то покинули город. «Теперь запоминай, Серега», снизив скорость, повернулся ко мне Миша, «мы сейчас поедем на север, а там живность всякая обитает, так что ствол лучше всегда наготове держи, но лишний раз не пали. Твари в последнее время стали куда умнее, так что на вооруженного просто не полезут. В остальном просто постарайся настороже быть. Если вопросы есть, то лучше спрашивай сейчас». Потом может не до того быть. У тебя может прозвище есть? Я привык в боевой ситуации позывными общаться. Гном я, так и зови. Глава 4. Большую часть проведенного времени в дороге мне пришлось только и делать, что наблюдать за окружающей природой, развлекая сидящего рядом Мишу. Он оказался на редкость разговорчивым человеком, способным общаться на абсолютно любые темы. Для меня это сейчас было очень полезно, ведь узнать об окружающем мире можно было только со слов живущих здесь людей. Конечно, в комендатуре мне сунули бумажный бланк с крайне краткой информационной выжимкой. Правда, в остальном придется ориентироваться самому, выискивая для себя способы прожить. На время мне даже показалось, что здешняя природа мало чем отличается от земной, и привычный скот сейчас пасся на полях, под присмотром вооруженных охранников. Людей за стенами города резко стало намного меньше, и теперь каждый на плече в обязательном порядке нес оружие. Причем, у обычного народа, занимающегося охраной животины, было значительно больше гладкоствола. Вепри, сайги, мурки и остальные многозарядные ружья господствовали в их арсенале, и подобный выбор был обеспечен сугубо практичностью. Уж слишком много останавливающего действия имела крупная картечь или жекан, тогда как в пробивной способности нужды не имелось. Но как только мы отодвинулись по дороге дальше от населенных пунктов, то я заметил воистину великолепного зверя. Это большое животное стояло на четырех мощных ногах, увенчанных громадными копытами, блестящих бронзой на солнечных лучах. Великолепное крупное тело, лишенное даже частички жира, было покрыто многочисленными крупными ромбовидными чешуйками, тянущимися с головы до самого хвоста, казавшегося слишком маленьким и незначительным на фоне всего остального тела. Но больше всего поражала бычья голова, с тремя рогами, каждый из которых был толщиной в мою руку. Удивляло то, что рога животного состояли словно не из одной кости. Внешне виднелись прожилки, залитые изнутри будто золотом высшей пробы. Высотой это существо, если не брать в расчет длину рогов, едва не достигало 2 метров. «Впечатляет?» — усмехнулся сидящий рядом гном. «Панцирный тур, миролюбивое животное, но если разозлить, то тигра в легкую может перевернуть. Шкуру его видишь, акм его не берет, так что либо в глаз лупить придется по случаю, либо из чего-то крупного палить. Пули из моей пукалки для него как семечки будут. Здоровенное животное, не без того, но далеко не самое опасное. Я пусть на самый север за пояс Белого не суюсь, но и здесь тварин всяких хватает. Одних только горгульи чего только стоят. Что за пояс Белого? Я гляжу, что ты вообще в бланк не заглядывал». Ухмыльнулся мой собеседник. «Пояс Белого есть северная граница расселения человечества в иномирье. Понятие не физическое, но магическое. Его глазами не увидишь, но как только зайдешь внутрь, то почувствуешь каждой частичкой тела. Вот вокруг все вроде то же самое, но все равно иное, непривычное. Там даже электричество не работает, и если заезжать туда, то на конях только. И твари там страшные. Драконы, осаги, черти всякие. Жуть. Но и места там дикие, хабаристые. Можно много разного найти, начиная с самых заряженных артефактов, заканчивая яйцами тех же драконов или манускриптами прошлого. Манускрипты? Ты же сказал, что здесь всего 40 лет, как люди есть. Это нашей цивилизации? А до нас черт знает кто здесь жил. От них здесь руины городов остались, крепости какие-то, остатки дорог. Кто-то говорит, что крипты находил, но не особенно им верится. Чтобы этот старый народ изучить, нужно за пояс ходить, а таких самоубийц немного. Понадобилось потратить 6 часов, чтобы добраться до нужного небольшого поселения. За это время мы не останавливались на дозаправку, и никаких проблем не случилось. Единственное, что стало для меня интересным, так это парочка попавшихся мелких полевых существ. Один из них смахивал на зубастого зайца рыжеватого окраса, обладавшего мелкими когтями на передних лапах. Второй животиной стала луговая собачка, размерами сходная с поросенком. Похоже, что именно ее унес в небо вчерашний птеродактиль. Поселение, ставшее нашей конечной точкой сегодняшнего перемещения, оказалось весьма небольшим городком с населением в 5000. Стоящий на дороге синий знак указывал, что въезжаем мы в Свято-Белецк, а фортификации Михайловска этому городку можно было только мечтать. Если въезды во вторую столицу республики больше напоминали отдельные крепости, штурм которых казался полностью бесперспективным занятием, то здесь ограничились небольшим мостом через речушку, на котором стояли бетонные блоки, мешающие прямо проезду, а также КПП из тех же блоков, где из тяжелого вооружения находился один дышака и парочка бойцов, за спинами которых можно было рассмотреть трубы РПГ-7. Возможно, этого хватало для того, чтобы отбиваться от монстров, но если кто-то грамотно организует штурм, то оборона развалится скорейшим образом. Бетонные стены также отсутствовали, замененные кое-где деревянным частоколом с намотанной поверху колючкой. Через КПП нас пропустили быстро, только и сделав, что проверив документы и записав номер автомобиля. «Я так понимаю, что танки здесь почти не закупают», — спросил я у Миши, который с несползающей улыбкой вертел рулем, подъезжая к большому зданию, сложенному из деревянных бревен. «Ага, на балансе армии вроде имеется пара сотен из тех, что постарше, но большого смысла в них обслуживать дорого, жрут много и дороги разбивают своей тяжестью. Плюс дронов у вас здесь до чертиков. Ладно, хоть на технику мангалы ставит. Есть такое». Товарищ повернулся ко мне, запарковав машину. «А ты дронами управлять умеешь? Техника полезная, как ни посмотри, но уж слишком для меня сложная. Опыт имеется. Не мастер, но парочку пикапов успел сжечь. Ох, и наделаем мы с тобой дел, Серега. Удачно же я тебя подобрал», — воскликнул гном, радостно потрясая руками. Покинув машину, мы подхватили ящики с настойкой, после чего вошли внутрь здания, оказавшегося ничем иным, как постоялым двором, почти весь первый этаж которого был отдан под большую столовую. Заведение явно пользовалось спросом, поскольку сложно было отыскать хоть один свободный столик. За большой барной стойкой протирал стаканы высокий мужчина с донельзя добрым лицом, окантованным шикарной рыжей бородой. За его спиной на полках стояла целая батарея разномастных бутылок, среди которых мне удалось заметить много знакомых марок алкоголя. Заметив наше приближение, мужчина приветственно махнул своей волосатой рукой и отставил в сторону начищенные до блеска стаканы. Он подмигнул идущему впереди Мише, который ответил кивком, после чего на стойке появилось две кружки, доверху наполненные бурым мутноватым напитком, холодным настолько, что стаканы быстро запотели. «Привет, Женя!» — радостно поприветствовал бармена мой спутник, поставив перед этим ящик на стойку. «Принимай заказ свой. 30 бутылок лучшей настойки по специальной цене». Женя, похожий больше на довольного рыжего медведя, попеременно поздоровался с нами, после чего пристально принялся рассматривать каждую бутылку, особенно обращая внимание на сургуч. «Ты решил наконец напарника найти? Говорил я тебе, что раньше сделать это надо, а ты все отнекиваешься. Все равно ведь так и сделал. Серега, считай, чуть ли не на меня свалился. Сам меня и нашел, правда?» — недоверчиво спросил меня бармен, подняв густую бровь. «Да, второй день здесь всего. Неплохой старт у тебя», — намекнул на мое снаряжение Женя, после чего кивнул на продолжившие леденеть кружки. «Пейте давайте, самое то с долгой дороги». Первый глоток был прекрасен. Сконцентрированная свежесть хлынула по горлу и просочилась в пищевод. Никогда не был большим любителем кваса, но сейчас был искренне удивлен. Большого хмеля не чувствовалось, отчего напиток становился еще более питким. «Хороший квас, прямо-таки божественный. Сам делал», — горделиво поднял голову бородач, после чего склонился над стойкой, перейдя на аккуратный шепот. «Признайся честно, Миша, ты же не просто так сюда приехал. В жизнь не поверю, что ты в такую даль отправился, чтобы мне настойку привезти. Значит, ты решил тайник кучерявого ломануть». «Я прав? А что если и прав?» «Ничего, просто у меня просьба к тебе есть. До того, как его бригаду в салат порезали, то я заказал с земли набор пластинок. Заказ необычный, и бабок я прилично отвалил, а на конвой с заказами тогда банда кучерявого и напала. Ополченцы потом остатки конвоя проверяли, и моих пластинок не было. Короче, если найдешь, то я тебе благодарен буду, а ты сам знаешь, что я долгу никогда не остаюсь». «Конечно, а ты пока нам парочку номеров дай, и пожрать тоже не против будем». Устали мы после путешествия. Вскоре мы сидели за небольшим деревянным столом, уплетая какую-то местную вариацию пасты, а точнее просто протушенные с фаршем макароны, обильно сдобренные томатной пастой и коровьим сыром. Получилось весьма недурственно, но все равно появились вопросы к местному сыру. Никакого опыта в этом ремесле у меня не было, но вместе с тем хотелось узнать, чем же кормит здешних коров, раз из их молока получается удивительно сладковатый вкус. Впрочем, мы быстро уплели предложенную нам еду, уплотнив ее в желудке по литру кваса, после которого хотелось только вытянуть ноги и уснуть до рассвета, к чему незамедлительно и приступили. Утром я проснулся за пару мгновений до того, как в мою скромную комнату, больше похожую на каюту 2 на 2 метра, вошел Миша. Мозг еще не успел очнуться, но в дверной проход уже хищно смотрел ствол пистолета. «Свои!» — вскрикнул гном, поправляя висящий у него на плече ППШ. «Ехать пора, жрать не будем. Если вернемся удачно, то сможем пировать, а если нет, то и незачем продукты переводить зазря. Из города нас выпустили совсем без проблем, сделав только пару пометок в толстом журнале, после чего мы покатились чуть ли не по бездорожью, пересекая мелкие овражки и русла пересохших рек. Миша, филигранно ведя машину, вечно сверялся с вручную нарисованной картой, на которой уж очень примерно были обрисованы какие-то ориентиры в виде необычных деревьев, камней и цветов, встречавшихся у нас на пути. В один момент мы просто проникли в какой-то зеленый лесок, а я же многократно повысил бдительность. Уж слишком неприятными у меня были воспоминания о первой командировке, когда пришлось вдоволь посражаться в зеленке. Конечно, получен очень серьезный опыт, но получен не в самых лучших условиях. Хотя, я теперь навсегда запомнил, что расслабляться в лесу нельзя от слова совсем.